Через несколько дней кнехт действительно отправился в Монтепорт в сопровождении Петра. Войдя в павильон, приятную и очень покойную обитель, где жил среди садов прежний магистр, они услышали музыку, доносившуюся из задней комнаты, нежную, тихую, но ритмически четкую и восхитительно светлую музыку. Старик играл двумя пальцами двухголосную мелодию. Кнехт сразу узнал в ней пьесу конца XVI века из какого-то тогдашнего сборника песен для двух голосов. Они постояли, пока не наступила тишина, а потом Петр окликнул своего учителя и доложил ему, что вернулся и привез гостя. Старик появился в дверях и приветствовал их взглядом. Эта приветственная улыбка магистра, которую все любили, всегда была полна по-детски открытого, сияющего радушия. Впервые увидев ее почти 30 лет назад, в тот щемящий блаженный час в музыкальной комнате, Йозеф Кнехт открыл и подарил свое сердце этому милому человеку. С тех пор он видел эту улыбку часто и каждый раз с глубокой радостью и умилением. И если тронутые сединой волосы учителя постепенно совсем побелели, его голос стал тише, рукопожатие слабее, походка медлительнее, то улыбка его оставалась все такой же ясной, обаятельной, чистой и сердечной. А на этот раз увидел его друг и ученик. Не подлежало сомнению, что лучистая, призывная весть, которой дышало улыбающееся лицо старика, чьи голубые глаза и нежный румянец делали с годами все прозрачнее, что весть эта была не только прежней и привычной, она стала проникновеннее, таинственнее и напряженнее. Только теперь, здороваясь, кнехт начал действительно понимать, в чем, собственно, состояла просьба студента Петра и как щедро он сам был одарен этой просьбой, думая, что приносит ей жертву.